Третье. По облигационным займам частных промышленных предприятий, реализованным за границу, всего на сумму около 100 миллионов рублей, платежи процентов и погашения по которым составляют ежегодно не менее 5 миллионов рублей. На основании приведенных выше данных, обязательные золотые платежи за границу по расчетному балансу могут быть вычислены следующим образом. Внешняя задолженность России по золотым займам может быть определена не выше 90% всех государственных и железнодорожных золотых займов и приблизительно в 700 тысяч рублей. По процентам бумагам, выпущенным в рублях кредитных, равным 1/15 империала, включая сюда 3,5% закладные листы Государственного дворянского земельного банка и государственную ренту. Тогда заграничные платежи по золотым займам составят 206,2 плюс 27,7 плюс 3,9 равно 237,8 минус 23,8, итого 214 миллионов рублей. По процентным бумагам на 700 миллионов, выпущенных в кредитных рублях, равных 1/15 империала, 28 миллионов рублей. По облигационным займам частных промышленных предприятий 5 миллионов рублей. Итого проценты и срочные погашения по внешней задолженности 247 миллионов рублей. Кроме того, на расчетный баланс лягут и следующие платежи золотом. Дивиденды иностранных промышленных предприятий 45 миллионов рублей. Обыкновенные расходы правительства за границей 10 миллионов рублей. Расходы русских путешественников за границей 80 миллионов рублей. Среднее за пятилетие значение 1897-1901 годов. Всего же ежегодные золотые платежи за границу по расчетному балансу 382 миллиона рублей. Судя по данным отдела статистики Департамента таможенных сборов за 1901-1905 годы, большая часть этих платежей по расчетному балансу может быть покрыта заключением торгового баланса, как видно из следующих цифр. Годы 1901 – вывоз 761,4 миллионов рублей, ввоз – 588,8 миллионов рублей. Заключение торгового баланса 172,6 миллионов рублей. Среднее заключение торгового баланса 313,7 миллионов рублей. За 1902 год вывоз 860,3 миллионов рублей. Ввоз 600 миллионов рублей. Заключение торгового баланса 260,3 миллионов рублей и среднее заключение торгового баланса 313,7 миллионов рублей. За 1903 год вывоз 1 миллиард 1 миллион 200 тысяч рублей, ввоз 681,7 миллионов рублей. Заключение торгового баланса 319,5 миллионов рублей. Среднее заключение торгового баланса 313,7 миллионов рублей. 1904 год. Вывоз 1 миллиард 5 миллионов 900 тысяч рублей. Ввоз 654,6 миллионов рублей. Заключение торгового баланса 351,3 миллионов рублей. Среднее заключение торгового баланса 313,7 миллионов рублей. И 1905 год. Вывоз 1 миллиард 49 миллионов рублей. Ввоз 582,5 миллионов рублей. Заключение торгового баланса 465 миллионов рублей. Среднее заключение торгового баланса 313,7 миллионов рублей. Таким образом, среднее заключение торгового баланса будет покрывать большую часть платежей по расчетному балансу 382 миллиона. Причем, если новый бумажный рубль будет по курсу стоить дешевле современного золотого, то от этого заключения торгового баланса, даже если мы будем вывозить несколько меньше хлеба, не ухудшится, так как сократится ввоз. Для покрытия недостающего золота из заключения торгового баланса 382 вычесть 313,7 равно 68,3 миллиона рублей. Будет служить правительственный запас золота в 1 миллиард, а также золото, добываемое в России из недр земли. Добыча последнего может быть легко доведена до столь значительных размеров, что нам не только никогда не придется трогать правительственного запаса в 1 миллиард, который составит неприкосновенный фонд на случай войны и чрезвычайных экономических бедствий, но даже золотом, добываемым из недр земли, мы будем в состоянии произвести досрочное погашение наших внешних долгов. Для этого мы должны совершенно перестроить нашу золотопромышленность на новых началах и поставить ее на степень государственных работ первостепенной важности. Средняя годовая добыча золота в России составляет всего лишь, как это уже было указано, 40-46 миллионов рублей в год, и при этом наша золотопромышленность в настоящее время приходит все более в упадок. Именно с тех пор, как одновременно с переходом России на золотую валюту по почину министра финансов статс-секретаря Витте были проведены законодательным порядком некоторые меры, парализовавшие ее дальнейшее развитие. Главное наше богатство золотом находится в Восточной Сибири, где огромнейшие пространства в десятки тысяч квадратных верст состоят сплошь из золотоносной земли. Главным же врагом нашей золотопромышленности является бездорожье, кража его рабочими на приисках и хищническая разработка земель, благодаря которой из них извлекается не все золото, а лишь небольшая часть. Средством против воровства и хищнической разработки золота служит до конца 19-го столетия закон, воспрещавший под страхом уголовного наказания вольную продажу шлихового золота. Таковая продажа могла производиться только лицами, имевшими разрешение на промыслы, которые должны были предоставлять все добытое ими за операцию золота в правительственные лаборатории для сплава, после чего по уплате горной подати им вручались квитанции для получения денег из казначейства. Этим, разумеется, сильно стеснялись и кражи, и хищничество. Закон этот был 12 апреля 1901 года отменен по предложению министров финансов и государственных имуществ, и введена была вольная продажа золота, причем добыча его, правильно поставленная на приисках, сразу стала падать, а хищничество и воровство развиваться. Наглядным доказательством этого служат следующие цифры. Добыча золота в пудах, цена пуда около 19 тысяч рублей. Сведения о добыче на приисках получены в Горном департаменте. Цифры добычи кабинета приблизительны, они получены там же. Года. 1896 год. На приисках 2,126 тысячных. Кабинета Его Величества 150. Всего 2,276 тысячных. 1897 год. На приисках 2,204 тысячных. Кабинет Его Величества 150. Всего 2,354 тысячных. 1898 год. На приисках 2,333 тысячных. Кабинет Его Величества 150. Всего 2,383 тысячных. 1899 год. На приисках 2,182 тысячных. На приисках Его Величества 150. Всего 2,332 тысячных. 1900 год. На приисках 2,185 тысячных. Кабинет Его Величества 150. Всего 2,335 тысячных. 1901 год. На приисках 2,221 тысячная. Кабинет Его Величества 150. Всего 2,371 тысячная. 1902 год. На приисках 1,972 тысячных. Кабинет Его Величества 150. Всего 2,222 тысячных. 1903 год. На приисках 1,960 тысячных. Кабинет Его Величества 150. Всего 2,210 тысячных. И 1904 год. На приисках 1,922 тысячных. Кабинет Его Величества 150. Всего 2,172 тысячных. Из этих данных видно, что приисковая добыча начала падать после проведения закона 12 апреля 1901 года. Хищническая же добыча его увеличилась, так как всего с добычей кабинетских земель после закона 1901 года поступило в лабораторию шлихового золота для сплава в 1903 году 2,571 тысячные пудов, а в 1904 году 1,668 тысячных пудов. Как видно из изложенного, закон 1901 года подорвал правильную добычу золота и увеличил его кражу и хищничество. Но, конечно, самым сильным врагом для золотопромышленности является бездорожье. Главная масса наших золотоносных земель заключает в себе 15 долей руды на 100 пудов песка. Земли эти с таким количеством руды еще вовсе не разрабатываются вследствие бездорожья и вытекающей отсюда дороговизны операции. Вследствие бездорожья же в Амурской области и в Олекминской группе Якутской области пески с одним золотником золота бросаются, а в Америке золото добывается главным образом из россыпи, с содержанием его от 5 до 15 долей в 100 пудах песка. Причем даже при 2 долях на 100 пудов разработка эта считается выгодной. Надежды всех золотопромышленников Восточной Сибири на улучшение этого положения связаны с проведением железной дороги по левому берегу Амура, согласно предложению императора Александра III, рухнули, когда, начиная с 1892 года, времени, как раз совпавшим с фиксацией курса нашего рубля с целью его перевода на золотую валюту, наше Министерство финансов начало настойчиво приводить доказательства о необходимости изменения первоначальной идеи императора Александра III о сибирской дороге. И вести ее не по левому берегу Амура, а через Маньчжурию, причем, по словам ближайшего сотрудника нашего бывшего министра финансов, господина Гурьева, в пользу этого изменения направления статс-секретарь Витте высказывались соображения, ставившие на первом плане интересы мирового транзита. Постройка же самостоятельной амурской линии не оправдалась и с точки зрения местных интересов. Область, по которой должна была пройти эта линия, находится в крайне неблагоприятных условиях. Она отличается суровым климатом, вечно мерзлая земля встречается во многих местах близ Амура, почва болотистая и малопроизводительна. Амур и все его притоки широко разливаются, население весьма редкое. Кроме того, более легкие технические условия дороги по сравнению с Амурской на 15 миллионов и прочее, говорит господин Гурьев, убедили статс-секретаря Витте включить в план сооружения сибирской дороги маньчжурскую линию в качестве соединительного звена с Владивостоком. Окончательное приведение в исполнение планов статс-секретаря Витте последовало в 1896 году после свидания его во время коронации с Ли Хунджаном. Дальнейшее известно. Мирового транзита мы не получили, ввиду явной нелепости этой идеи для всех, кто знаком с тарифным вопросом. Имели войну, разорившую две страны, но обогатившую главарей масонства. И убили наше Преамурье, в котором находится 30 миллион десятин прекрасной земли, вполне годной под колонизацию. Убили вместе с тем и нашу золотопромышленность в Восточной Сибири. А между тем, только один наш Уссурийский край, доставшийся России даром путем гениальной дипломатической кампании, введенной в 1860 году в Пекине, 28-летним графом Н.И. Игнатьевым, стоит 10 Калифорний, неоднократно говорил лично мне известный горнопромышленник на Дальнем Востоке американец Кларксон. Вы, конечно, этого не знаете, так как вам запрещена даже разведка без разрешения генерал-губернатора. Именно в 100 верст на береговой полосе, где сосредоточены ваши сокровища. Кроме приведенных двух главных мер к подавлению нашей золотопромышленности с 1892 года, одновременно с началом перехода на золотую валюту, правительством с 1892 года были предприняты еще и некоторые другие меры в том же направлении, а именно. Первое. В собрании узаконений и распоряжений правительства от 11 февраля 1892 года, номер 14/164, объявлено распоряжение, что добыча золота и разведочные работы по отысканию оного внутри селений воспрещается, а виновных в этом подвергаются аресту до 3 месяцев. Второе. В собрании узаконений и распоряжений правительства от 31 декабря 1893 года, номер 197/1476, объявлены закрытыми для частной золотопромышленности местности по левому берегу реки Унды в Нерчинском округе. Третье. В собрании узаконений и распоряжений правительства от 12 января 1896 года, номер 62/27, объявлены закрытыми для золотопромышленности местности ведомства кабинета Его Величества в юго-западной части Нерчинского округа, ограниченные с юго-китайской границей, с юго-запада, запада и севера, Верхнеудинским округом Забайкальской области, с северо-востока водоразделом верховья реки Ингоды и притоков реки Анона, и с востока системой долин рек Ангуца и Ангуцана с их притоками. Четвертое. С февраля 1896 года по конец 1898 года постановлением Комитета Сибирской железной дороги закрыты для частной золотопромышленности побережье Камчатки от Охотского моря до водораздела Камчатского хребта, а также и Шантарские острова и так далее. Очерченное выше искусственное сокращение добычи золота в России. Конечно, прямо на руку верхней ложе франц-масонов, международным торговцам деньгами, так как оно поднимает цены на него. Лица, завладевшие капиталом, говорит князь Кропоткин, в довольстве для всех, постоянно сокращают производство, мешают производить. Не будем говорить о тех бочках с устрицами, что были брошены в море, чтобы устрица не сделалась пищей простого народа и не перестала быть лакомством достаточных людей. Не будем говорить о многих тысячах предметов роскоши, материи, пищи и прочее, с которыми поступают так же, как с устрицами. Напомним только, как ограничивают производство необходимым для всех вещей. Полчища углекопов были бы очень рады добывать ежедневно каменный уголь и отправлять его тем, которые дрожат от холода, но очень часто добрые трети этих полчищ двум третям даже не позволяют работать более 3 дней в неделю, и это чтобы поддержать высокие цены. Тысячи ткачей не могут ткать в то время, как их жены и дети одеты в лохмотья, и 3/4 европейцев не имеют одежды, достойного этого названия. Сотни домашних печей, тысячи мануфактур постоянно бывают в бездействии. Другие работают только наполовину времени, а в каждой цивилизованной нации всегда имеется население 2 миллиона, которое очень хотело бы работать, но которым работы нет. Страница 13. Это единственный совершенно скорый и верный путь, чтобы вполне высвободиться из когтей международного капитализма и навеки перестать быть его данниками. Тем более, что благоприятное для нас заключение торгового баланса может со временем резко измениться не в нашу пользу, когда с окончанием Багдадской железной дороги и с устройством искусственного орошения Месопотамии Германия будет собирать по 2 жатвы в год в долинах Тигра и Евфрата и сведет этим почти на нет вывоз русского хлеба в Европу. Поэтому необходимо признать огромное значение золотопромышленности в русской экономической жизни и поставить добычу золота как государственную работу первостепенной важности. При этом надо, разумеется, установить не принудительные цены на шлиховое золото, как теперь, а такие, чтобы они во всяком случае были выгодны для промышленников. Кроме того, необходимо во что бы то ни стало помешать осуществлению проекта, ныне внесенного в правительственные сферы на обсуждение, о предоставлении иностранной компании концессии на сооружение железной дороги от Берингова пролива к Канску с правом отчуждения земель в район дороги. Принятие этого проекта будет самым роковым и непоправимым ударом для нашей золотопромышленности. Таким образом, при соответствующих мероприятиях правительства золота у нас будет вполне достаточно, чтобы вырвать у международного капитализма победу над Россией и совершенно рассчитаться со своими должниками. Порядок расчета по золотым займам, помещенным за границей, может быть таков. Все частные железнодорожные общества, облигации коих гарантированы правительством, вносят платежи по этим облигациям бумажными деньгами в казну. В казну же вносятся бумажными деньгами платежи и по 3,5% золотым закладным листам Дворянского банка. А затем уже сама казна ведет расчет с владельцами упомянутых выше бумаг, причем иностранным их держателям государственных процентных бумаг платежи производятся золотом. Для этой цели правительство будет пользоваться а. золотом, поступающим от таможенных сборов, б. б. шлиховым золотом, предоставляемым в обмен на бумажные деньги, в. золотом в монете русско-иностранной, предоставляемой правительственным кассам в обмен на бумажные деньги, и г. золотом, получаемым от покупок государственным казначейством через государственный банк, иностранных векселей на вольном рынке, недостатка в каковых векселях при современном состоянии торгового баланса не будет. Очевидно, вследствие разницы курса бумажного рубля и золотого, которым придется производить заграничные платежи по золотым займам, эту разницу в курсе придется доплачивать казне. Поэтому она и ляжет, если оставить современный государственный бюджет без изменений, дефицитом на нем. Дефицит же этот будет покрываться а. увеличением поступления косвенных налогов вследствие развития народного хозяйства, б. новыми выпусками бумажных денег, которые, как это указано в случае надобности, будут извлекаться из обращения путем внутренних займов. Переход России на бумажные деньги будет иметь следующие результаты. Первое. Сразу, навсегда прекратятся все внешние займы и прекратится при этом дальнейшее закабаление русского народного труда и естественных богатств во власть международному капиталу. Если понадобятся на общественные надобности деньги сверх бюджета, то они получатся после обсуждения вопроса законным порядком, или путем временного налога, или просто выпуском нужного количества знаков. Такие же нелепые положения, как теперь, когда, например, для постройки дороги в России русскими же руками из русских же материалов, мы должны делать огромные займы золотом за границей с уплатой процентов золотом же, больше повторяться не будет. Россия постепенно станет тем, чем она есть в действительности, то есть богатейшей страной. Второе. В переживаемое нами тяжелое время страна получит возможность выйти из современного кризиса мирным путем и разрешить стоящие на очереди экономические вопросы, особенно аграрные, возможно, более безобидным для всех способом. Третье. Капиталистическое хозяйство, которое искусственно прививалось у нас за последние 50 лет, постепенно заменится хозяйством, основанным на принципах коллективизма и кооперации. Исчезнет мало-помалу пропасть между работодателем и работником. Всякий участник производительного труда будет осознавать себя пайщиком обширного общегосударственного хозяйственного предприятия, интересы которого совершенно тождественны с его личными. Смотрите морскую программу Н.Н. Беклемишева. Четвертое. Благодаря достатку в деньгах можно будет поставить наше земледелие на должную высоту. Пятое. Можно будет организовать государственное страхование всех видов. Шестое. Статьи современных доходов бюджета постепенно заменяются доходом с капиталов, выданных правительством на разные общеполезные предприятия. Этим мы близко подойдем к принципу подоходного налога. Этим же можно будет поставить продажу водки на совершенно иных основаниях и тем постепенно перевоспитать характер народа. Введение бумажных денег на указанных нами началах будет, конечно, невыгодным частному капитализму, торгующему деньгами. В частности же после реформы, ввиду обилия денег и возможности для массы населения получать их на льготных условиях, все существующие процентные бумаги, правительственные и частные, ныне так низко стоящие вследствие общего отсутствия денег, несомненно поднимутся. Ростовщичество во всех его видах будет сильно ими подорвано. Переход России на бумажные деньги вызовет без сомнения также самые громкие крики негодования у всех представителей масонского международного капитализма. Но так как мы будем продолжать рассчитываться по своим заграничным обязательствам золотом, то введение бумажных неразменных денег будет нашим чисто домашним делом, а потому, разумеется, всеми этими криками негодования следует пренебречь. Впрочем, в этом отношении международное положение именно в данное время складывается для нас в высшей степени благоприятно. В Германии после проведения у нас реформы мы встретим могущественных союзников в лице аграриев, которые не перестают добиваться возвращения к биметализму. В Англии все рабочие убежденные биметалисты, а их парламентский вождь Боулс в начале года открыл энергетическую кампанию против банкирской партии лозунгом «Необходимо запретить Ротшильдам распоряжаться выборами в Сити, так как они распоряжаются в предместьях Франкфурта». Наша реформа встретит большое сочувствие во всей земледельческой Америке. Брайан до сих пор борется против золотой валюты, а Рузвельт, как об этом сообщили телеграммы от 23 апреля сего года, вступил ныне в открытую борьбу с главарями трестов. Покупка же России на 277 миллионов рублей серебра для образования обменного фонда будет встречена, несомненно, новым светом весьма дружелюбно. Наконец, Папа Пий X со своим талантливым помощником кардиналом Мэри Дель Валь также выступил в настоящее время в ожесточенную борьбу с масонами, рядом энергичных воззваний к католическому миру. Переход России на бумажные деньги будет, несомненно, величайшим и притом совершенно мирным поворотом экономической жизни собственного пути, по которому ведет современный капитализм все нации на совершенно новую дорогу. Как только металлические деньги будут признаны тем, что они есть в действительности, то есть пережитком старины, являющимся, однако, исключительно вследствие ряда недоразумений главным орудием капитализма, как тотчас же начнет видоизменяться картина экономической жизни всех наций. Действительно, стоит только освободить народы от погони за временным обладанием золота, вечно от них ускользающего. Причем обратное получение его в равном количестве требует бешеную конкуренцию, варварское порабощение цветных рас, перепроизводство продуктов, а рядом с ним голод, как сразу изменится весь характер международного товарообмена. Он неизбежно будет основан на следующем. Каждая нация будет производить у себя дома все то, что ей будет по силам. При этом, конечно, некоторых из видов товаров ей будет не хватать по физическим свойствам ее территории, а другие она будет в состоянии производить в избытке. Для определения нужд международного товарообмена будет собрана конференция из представителей всех государств. Она будет заседать постоянно. Ежегодное количество нужных человечеству главных товаров можно определить с вполне достаточной точностью, и теперь, по данным мировой статистики, каковыми данными именно и пользуется в настоящее время международная биржа для проведения своих целей, посредством искусственного управления ценами. При общем же переходе на бумажные деньги эту биржу заменит международная конференция, которая будет определять потребности человечества в предметах первой необходимости, то есть в пищевых продуктах, угле, лесе, нефти, железе и прочем, и в предметах мануфактурных производств, после чего между нациями будет производиться разверстка количества того или иного количества товара, необходимого для международного обмена. Совершенно так же, как ныне, но с другой целью. Эта разверстка производится главарями трестов и биржи. Тут же, путем взаимного соглашения, будут устанавливаться на все и цены, взаимно компенсирующие друг друга. Если при этой установке цены на некоторые продукты окажутся не вполне соответствующими ценам внутреннего рынка той страны, куда они будут ввозиться, то правительства этих стран будут регулировать их просто скидыванием известной их стоимости за счет бюджета. Это будет во всяком случае выгоднее нынешних вывозных премий на некоторые продукты, а главное, неизмеримо выгоднее содержание современных армий и флота, необходимых при ныне существующем взаимоотношении народов, бессознательно живущих по тайным законам золота. На той же конференции будут рассматриваться и действительные обороты торговли за предыдущий год. Несомненно, они всегда будут несколько уклоняться от норм, по которым их размер был установлен предварительной разверсткой. Это будет приниматься в расчет при разверстке и определении цен на будущий год. Таким образом, взаимное распределение главнейших видов произведений различных народов будет постоянно регулироваться. Все таможенные ставки, так понижающие стоимость человеческого труда и являющиеся почти исключительно средством для предупреждения отлива золота из страны, конечно, исчезнут, так как исчезнет главный источник всех бедствий человечества – ложная идея, что золото может быть деньгами. Теперь же эта идея приводит к таким явно нелепым ставкам, как пошлина на хлеб. Таким образом, путем изменения денежной системы и превращения золота из денег в обыкновенный товар наряду с другими, человечество может достигнуть следующей ступени своей экономической эволюции, и настанет та мирная эпоха всемирного хозяйства, о неизбежности наступления которой говорил Максим Ковалевский еще в 1899 году. Смотрите краткий обзор экономической эволюции. Максим Ковалевский, страница 28. Деньгами будут только бумажные денежные знаки каждого государства, причем соотношение стоимости денежных знаков различных стран, основанное ныне на стоимости их в весе золота, будет закреплено, вероятно, в первом же заседании конференции. Этими бумажными деньгами будут производиться, разумеется, и все расчеты по международной торговле. Они могут затем предъявляться на конференции для взаимного погашения, причем получающие избытки в ту или иную сторону будут покрываться соответственным количеством товаров. Принцип свободы торговли и определения цены в зависимости от спроса и предложения, так искусно прикрывающий ныне стачки главарей трестов и великих мастеров францмасонских лож, постепенно заменится принципом определения количества производства, сообразно удовлетворению нужд всего человечества. Цены на товары будут постепенно регулироваться. Люди станут работать на себя, а не в пользу своих ростовщиков. Каждый будет иметь возможность честно существовать своим трудом и постепенно богатеть предметами комфорта, роскоши и досугом для удовлетворения духовных потребностей, так как именно в этом будет выражаться накопление его труда, а не в росте его золотого долга международным торговцам деньгами, к чему теперь неизбежно приводит весь экономический строй общества, вследствие математической непреложности выводов из каббалистических чисел. Золотых денег на земном шаре не более 20 миллиардов рублей. Ежегодный прирост их из недр земли около 1,63%. Долгов человечества, заключенных в золоте, более 45 миллиардов рублей. Рост платежа по этим деньгам в золоте же не меньше 4%. Как бы человечество ни напрягало свои усилия, чтобы высвободиться из этой кабалы при существующей денежной системе, какие бы оно ни делало открытия в области знаний и техники, какие бы оно ни вело кровопролитные войны между собой, какие бы государственные перевороты оно ни устраивало, демоническая сила числа имени апокалипсического зверя, по которому он сделает то, что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его, останется несокрушимой. Люди неизбежно будут только бессознательными масонами низшего порядка, разрушающими свое собственное здание всемирного могущества поклонников Золотого Тельца. Чем больше развиваются усилия людей к достижению современного, якобы научного прогресса, тем скорее идут они к неизбежному концу. Действительно, каждое напряжение их усилий вызывает лишь увеличение скорости обращения денежных знаков, а это математически вызывает все более и более быстрое нарастание на них процентов золотом же. С переходом же на бумажные деньги сила приведенных каббалистических чисел сразу исчезнет как дым. Деньги сразу потеряют свою магическую силу и превратятся в безобидные знаки обмена для приведения во взаимодействие двух единственных составных частей капитала – труда и земли с ее произведениями. Сейчас же наступит истинная свобода в этом взаимодействии, происходившем до сих пор исключительно под тяжелым золотым ярмом, составлявшим частную собственность, силу, могущество и власть масонов. Теперь же деньги, превратившись в знаки обмена, будут составлять достояние всех граждан государства. И благодаря им не только исчезнет нищета, но наступит постепенно и притом совершенно мирным путем та эпоха довольства для всех, которую ставит своим идеалом современный анархический коммунизм. Все международные отношения, строящиеся ныне вследствие тайного ига золота, на принципе убить друг друга, неизбежно сложатся сами собой по принципу помочь друг другу. Человечество начнет жить по законам Христа. Царящий же ныне Антихрист, князь мира сего, Мамона, будет повержен в прах. Великая мысль нашего государя положит предел международным распрям, путем мирных конференций может осуществиться в полном объеме. Такова вероятная картина будущего при общем переходе всех государств на бумажные деньги. Когда совершится этот переход, да и совершится ли он вообще, мы не знаем. Много темных сил заинтересованы в том, чтобы настоящий капиталистический строй продолжался бы еще долгие годы, чтобы дальнейшая жизнь человечества направилась по совершенно иным путям. Во всяком случае, для России безотлагательный переход к бумажным, неразменным на золото деньгам является в настоящее время неизбежным, и всякое промедление грозит как нашей самостоятельности в международном отношении, так и кровавыми столкновениями на экономической почве внутри империи. Аудиоверсия книги Александра Дмитриевича Нечволодова «От разорения к достатку» записана на аудиостудии Алекса Варшо. Текст читал Симаков Алексей. Аудиозапись предназначена для свободного распространения.